Глава 39. Василиса. Время. Время наш враг и наш друг. Время лечит, время убивает. А самое поганое, что время тянется. Медленно, как горячая ириска. Скучно, как 4 тома «Войны и мира». Я давно перестала чувствовать вкус еды, краски осени. Туманная печать поглощала меня все сильнее. Разъедала последние молекулы надежды на счастье. И Макар тоже не звонил. Скотина. И Паша стал отстраненным, особенно когда рассказал, на что сподвигал его Данил. Я простила его. Мне, собственно, было все равно. Суть ведь не в том, что Макара пытались обмануть, а в том, что он мне не поверил, что хотел убить нашего ребенка. И пусть он раскаялся, пусть выгнал Данила, пусть даже для меня всегда открыты двери в его клуб и мою личную квартиру, я не могу. Не могу стать той Василисой. Не могу вернуться к солнечным улыбкам, громогласным стонам. Кажется, что даже если он придет меня насиловать, я снова лягу и буду лежать бревном, потому что тело пустая оболочка. Внутри ничего нет. Внутри нет малыша. И с каждым днем я все чаще думаю, что надо дойти до Макара и попросить вернуть должок. Но каждый раз останавливаю себя, думая, что у него появились уже много новых шлюх и развлечений. До меня, судя по всему, ему дела больше нет. Зато внезапно появилось дело до темноволосой Насти, которая недавно стала ходить на мои тренировки. Только они и спасали от желания просто лечь и не двигаться. Даже когда-то дикое желание стать врачом отошло на второй или даже третий план. Эту Настю на тренировку уже который день провожала серая БМВ, которую та либо не хотела замечать, либо витала в облаках. Иногда она сбивалась с ритма музыки и шага, или ей приходилось повторять упражнения по нескольку раз. Но самое главное, меня мучила мысль, а не на нее ли променял меня Макар? А не ее ли он теперь кормит шутками из интернета и дает вылизывать собственные яйца? Я ее торможу после очередной тренировки. Мне надо знать. Мне надо убедиться, что у Макара появилась любовница. Я предложила Насте записаться на курсы и самой стать фитнес-инструктором. Наверное, если бы не подсознательная ревность, она бы мне вполне понравилась. Приятная внешность, нет пафосных ужимок. После того, как Даша съехала с общежития, мне стало совсем одиноко. Может, пора завести кота? После предложения о кофе и курсах задаю вопрос о Макаре в лоб. Не могу больше ждать. И ты, кстати, можешь рассказать, почему за тобой следят люди Макара Черкашина? Она забавная, смешная, привлекательная. Ничего удивительного, что Макар на нее запал. Если, конечно, я не ошибаюсь. Ты похожа на ту рыбку из «В поисках Немо». Смеюсь, наверное, впервые за долгое время, когда Настя делает свои глаза круглыми, как монетки. Посмотрев по сторонам, никого не обнаруживая в раздевалке, я тяну Настю к окну, которое выходит на проезжую часть. И видишь, на другой стороне серый БМВ. «Ты серьезно? Ты хоть представляешь, сколько их по городу?» – хохочет она. «Ты как будто в облаках летаешь», – напрягает. «Она реально не в курсе? Или умело притворяется?» «Он постоянно здесь, а потом за тобой катит до самого метро. Всегда одна и та же машина. И ее же я видела у охраны Макара». Она переводит взгляд на меня, и я буквально чувствую следующий вопрос, но решаю напасть первой. «Откуда? Ты его любовница, и он тебя охраняет?» Заявляю я отчаянно и вижу, как от шока она почти вытаращила глаза из орбит. «Нет», – прочищая горло, говорит она. «Точно нет». «Чем докажешь?» Сразу напрягаюсь я. Ненавижу вранье. «С какой стати я должна что-то доказывать тебе?» Вскидывает подбородок и отворачивается, стремительно двигаясь к выходу. «Но я должна знать правду. Должна знать, что если я приду к нему с просьбой сделать мне ребенка, не застану его с кем-нибудь вроде Насти. Хотя как это узнать? Не предугадаешь». «Потому что я люблю его», — говорю ей вслед. Слова, которые я даже про себя боялась сказать. Я все еще его люблю. Скучаю. Мне невыносимо без него. Прикладываю голову к стеклу окна и чувствую руку на голове. Пора заявиться к Майе, что ли. Рядом с той парой мне всегда спокойно. Только вот спокойствия больше не хочется. Надоело находиться в вакууме. Надоело ничего не делать. Надоел Макар, который не звонит. Я не сплю с ним. Говорит Настя очень серьезно. С ним особо и не поспишь. Смотрю с ухмылкой, стираю слезу, и Настя закатывает глаза. Что она там себе уже напридумывала? Я с ним не трахалась, даже не целовалась. Зуб даю. Щелкает она возле рта, и я понимаю, что глупости это все. И просто нужно уточнить у Макара. Сорвать этот пластырь, который сдерживает рану на сердце. Просто понять, к чему в итоге привели наши отношения, мои страдания. И выяснить, хочет ли он еще выполнить свое обещание. Ну, пойдем тогда пить кофе и записываться на курсы. Беру я сумку и подхватываю Настю под руку. Надо еще будет Лане позвонить. Та совсем пропала. Они есть? Я думала, ты их придумывала. Привлекает мое внимание Настя, и я киваю. Есть, есть. Пойдем. Я сводила ее в кафе, потом помогла записаться на курсы, а когда осталась одна, поняла, что смогу пешком дойти до Макара. Только вот я не шла. Я бежала. Бежала в неизвестность. Бежала в одержимость. Бежала в любовь. И пусть она обожгла мне душу, я никогда не захочу изменить прошлое. Потому что лучше один раз такое испытать, чем жалеть, что такого не было. Когда я оказалась перед входом в Голод, охранник сказал, что босс уже дома. Что странно, учитывая, что время 6 часов вечера. Я долго стою перед дверью, долго смотрю на металл, обклеенный черной пленкой, и вспоминаю, как, не добравшись до пола, Макар взял меня прямо у нее. Вбивал в гладкую поверхность и рычал зверем. Мне было хорошо. С Макаром всегда хорошо. Но сейчас важно другое. Готов ли он? А главное, готова ли я? Заношу руку над дверью, как вдруг она открывается сама собой, и меня внутрь затягивает влажная рука Макара, тело которого источает острый запах пота, и от него же блестит. Смотрю ему за спину в страхе увидеть девушку, но вижу лишь гантели и колесо для прокачки брюшного пресса. «Почему не в зале?» Задаю я вопрос и боюсь поднимать взгляд. От воздержания стал бросаться на людей. Для их же безопасности большую часть дня остаюсь дома. Говорит он и гладит бугорок груди, прижимая меня ладонью к той самой двери. «Это проблема», — говорю тихо, глухо. Смотрю вниз на эту самую проблему и чувствую давно забытое тепло внутри живота. «Я надеюсь, ты пришла ее решить». Упирает он руки возле моей головы в дверь и наклоняется, обдавая меня горячим, рваным дыханием. «Если ты ответишь на пару вопросов». «Давай». «Почему не звонил?» «Дал тебе время принять решение». «Кто такая Настя?» «Подруга бывшего армейского товарища. Попросил присмотреть, чтобы не гульнула». «И все? Так быстро, так четко? Еще вопрос?» «Не вопрос». Усмехается, сволочь красивая. И тело, от которого слюнки текут, и лицо. «Только потом ответишь на мой». «Ладно», — киваю я и, тяжело вздыхая, спрашиваю. «Когда Данила протянул результат?» «Я уже знал, что там будет». Опередил он вопрос, наклонился к самым губам, вызывая во мне давно забытый трепет. Он говорит, что знал, и мне хочется ему верить. «Теперь мой». «Слушаю». Еле слышно шепчу, смотрю в дьявольскую глубину. «Зачем ты здесь?»